привечал Варнаков да прочую шваль. Добравшись до первых деревьев, разделились на две группы и стали обходить перелесок с двух сторон. Наш отряд ушел вправо. Здесь тянулась узкая тропка. Видно, телеги почти не ходят. Скорее, скот на выпас гоняют. Я немного придержал ласточку, чтобы шла тише. Привалился к шее, глубоко вдохнул и привычно ушел в полет. Хан забрался выше верхушек деревьев, делая широкие круги. Я потянул его в сторону хутора, оставив наш отряд справа, на краю зрения. Внизу показался небольшой двор. Хата, сарай, какой-то шалаш у огорода, полуразвалившийся плетень. Из трубы тянулся дымок. Во дворе двое мужиков в застиранных рубахах рубили дрова. Баба в пестром платье шныряла в огороде, что-то выдергивая с грядок. Я взял чуть левее, чтобы увидеть подходы к перелеску, и сразу заметил троих. Они вышли из-за сарая и двинулись к лесу. Оглядывались, переговаривались. Один пару раз показал рукой в чащу. «Ну, здравствуйте, знакомцы!» Узнал я их почти сразу. Те самые рожи, что были в балке с волком. Значит, варнаки мне правду сказали. И Макар действительно в деле. Троица вошла в перелесок по узкой тропке. Я дал хану чуть снизиться. Листва шелестела под крыльями. С такого расстояния уже было видно. У двоих за спиной висит ружье, третий тащил в руках какой-то сверток. Я на миг вынырнул обратно, огляделся. Вокруг все спокойно. Отряд шел своим ходом. Встряхнув головой, я снова ушел в режим полета. Троица двигалась целенаправленно. Я старался не упускать их из виду, хотя приходилось нарезать круги над деревьями. Увидел, как они вышли на небольшую полянку и остановились у валуна. Пришлось сделать еще один круг, и когда вернулся, варнаки будто испарились. Как не было их там. Вот же чертовщина, выругался я мысленно. Убежать в сторону они просто не успели бы. Значит, где-то там у них схрон, и прячутся они в него шустро. Придется разбираться. Я пару раз прошел ниже, над поляной. Пусто. Ни движения, ни следа. Напрягся, меняя высоту. И в этот момент меня словно дернули за плечо. Резкий толчок в бок. Я почувствовал чужую ладонь. Вынырнул в свое тело. Голова от долгого полета закружилась так, что я едва с ласточки не свалился. «Эй, Гриша, не зевай!» — хмуро сказал Яков. «Чуть в кусты не въехал». Я моргнул, приходя в себя. «Подъезжаем, будь начеку». Яков чуть наклонился ко мне, вглядываясь в лицо. Обе группы к хутору вышли почти одновременно. Мы справа, через тропку и кусты, горячеводские слева, от опушки. Послышался тихий посвист. Харунжий щеголь вскинул голову, кивнул, свои на месте, кольцо почти замкнули. Я перевел взгляд на двор. Баба, что только что возилась в огороде, вдруг бросила корзину и рванула к хате. «Видал?» – буркнул Яков. Я только кивнул. Ласточка подо мной зафыркала, чуя напряжение. Я погладил ее по шее, удерживая на месте. Дверь распахнулась, и на пороге возник здоровенный бородатый детина. Это и был Макар. Крепкий, как рассказывали варнаки. Плечи широкие, грудь бочкой, кулаки пудовые. Черные волосы и густая борода уже прихвачены сединой. На вид я бы дал ему не меньше 40, хотя у сидельцев годы быстрее бегут, чем у прочего народа. Вполне может, ему и 30 еще нет. Макар вытер ладони о штаны и шагнул на крыльцо. Нас он видел отлично, но виду не подал. Стоял слегка щурясь, будто солнце мешало. «Уверенный», — тихо сказал Яков. «И не скажешь, что с варнаками кров делит». Данила Сидорович оглядел двор, потом кивнул Уристову. Урядник тронул коня и выехал вперед, чуть обгоняя нас. Мы с Яковом остались позади. Смотрели в оба. На хату, на сарай, на огород, на каждый угол плетня. Егор Андреевич подъехал к крыльцу на расстояние пары шагов, остановил коня, чуть привстал в стременах. «Здрав будь, хозяин!» — громко, но без грубости сказал он. «Ты, Макар, будешь!» «И вам не хворать! А коли так, то что?» Голос у детины оказался низкий, глухой. Он оперся рукой о косяк, не торопясь выходить во двор. «Донос поступил, что ты здесь варнаков укрываешь!» «Брехня служивой!» Уверенно отрубил здоровяк. Макар вышел с крыльца и оглянулся. Увидел, как со всех сторон к хутору подходят казаки и осекся. Плечи его чуть напряглись. Дернулся подбородок. Щеголь, не вмешиваясь, держался чуть в стороне, оставляя Уристову право первого слова. Разговор длился недолго. Егор Андреевич сказал еще пару фраз, и тут Макар дернулся, будто хотел шагнуть назад в хату. Рука сама потянулась к поясу. Но, видать, по старой привычке, на поясе не было ни ножа, ни пистоля. «Брешут, говорю же!» — повторил он уже со злостью. «Глядите, коли не верите!» Харунжему это быстро надоело. Он подъехал к Уристову, перекинулся с ним парой тихих фраз. Потом Егор Андреевич отдал команду казакам обыскать дом и двор. Макар стоял, сверкая глазами. «Не дергайся, Макар!» — спокойно сказал урядник. «Ежели правду говоришь, проверим и уйдем во свояси». Пятерка казаков спешилась и пошла по двору. Осмотрели постройки, направились к хате. А я, глядя на лицо Макара, понял, что наши хлопцы здесь ничего не найдут. Слишком уж он был уверен. Похоже, бандиты достались нам продуманные. Я послал хану короткий сигнал. Смотреть сверху, особенно за перелеском, где недавно видел, как пропали трое варнаков. А это были именно они. Тут я ошибиться не мог. От моего пернатого разведчика пришел отклик. Я на несколько секунд переключился на его зрение. И картинка оказалась интересной. Четверо человек бежали, держа в руках ружья, к тому самому валуну, который мне с первого раза показался подозрительным. Выходит, еще на подъезде к перелеску нас заметили и успели юркнуть в заранее приготовленный схрон. О нем, кстати, варнаки в балке не обмолвились. Или не знали, или скорее промолчали. Все-таки какая-никакая, а солидарность у этого отребья имеется. Я вернулся в свое тело и направил коня к Харунжему. «Данил Сидорович!» — окликнул я. «Что, Гриша?» — повернул он голову. «Так нет их тут. А тебе откуда знать? Вычислили они нас еще на подъезде, да в лесу схоронились. Думаю, смогу и место показать». Макар, стоявший неподалеку, слышал мои слова и дернулся, поняв, о чем речь. Лицо перекосилось. Видно было, как он прикидывает, чем все для него кончится. Стать у мужика богатырская. Да что он без оружия сделает против двух десятков казаков? «И как же ты об этом понял?» — с интересом спросил Харунжий Щеголь. «Сначала думал, показалось». Пожал я плечами. Видел, как несколько теней прошмыгнуло меж веток к центру перелеска. Когда подъехали, тут уже никого. Только Макар да баба его. «Егор, бери свой десяток, идуйте в лес с мальцом, проверяйте». Сразу решил Харунжий. «Четверых конных отправь по левую и правую стороны от перелеска. Коли варнаки выскочить вздумают, сразу сигнал». «Сделаем, Харунжий», — коротко ответил Уристов. Мы спешились, привязали коней к плетню и двинулись в перелесок. По той самой тропке, по которой я в первый раз видел троицу с высоты. Всего нас вышло 6 казаков из десятка, урядник и мы с Яковом. «Уверен, Гриша?» — спросил меня Яков, когда дошли до первых деревьев. «Скоро сам увидишь», — отозвался я. В перелесок вошли цепочкой. Он был не густой. Свет пробивался между стволами. Под сапогами хрустели сухие ветки. В воздухе пахло сырой листвой. Я шел рядом с Уристовым, чуть впереди остальных. Искать долго не пришлось. Полянку я заметил еще издалека. Та самая, что видел глазами хана. И валун тут как тут, возле которого трое варнаков пропали. Серый, приплюснутый, словно сверху шарик глины, ладонью прижали. Вокруг наполовину высохшая трава, пара кочек. На первый взгляд ничего особенного. «Стой!» — сказал я и поднял руку. Урядник тут же продублировал. «Стоять!» Казаки замерли, озираясь и держа оружие наготове. «Егор Андреевич!» — я понизил голос. «Полянку надо в кольцо взять. Чую, что тут что-то не так». Он кивнул, даже не попросив объяснений. «Слышали, хлопцы?» — бросил Уристов. «По кругу рассыпались. Вперед не лезть, глядеть в оба». Казаки заняли позиции так, чтобы поляну держать под прицелом и самим лишний раз не высовываться. Мы с Яковом пошли к валуну. «Ну, веди, глазастый!» — пробормотал Яков, вставая у меня за спиной. Под сапогами мягко пружинила трава, торчали сухие стебли. Я шел медленно, чувствуя на себе несколько пар глаз. Подойдя ближе, наклонился. Трава вокруг валуна была сильно примята. Недавно тут неплохо потоптались. Я обошел валун по кругу. Никакой явной норы, двери, люка. Ни щелей, ни отдушин. Только мох да пятна сырости. «И что?» — — шепнул у меня за спиной Яков. «Камень искал». «Похоже, нас за простаков держат», — так же тихо ответил я. «Не торопи, Михалыч». Я остановился и всмотрелся в камень внимательнее. Гладкий, трещин почти нет, выбоин тоже. Я перевел дух, заставил себя успокоиться и пошел вокруг еще раз. Медленно, не торопясь, полностью сосредоточился. И с одной стороны заметил небольшую выемку. На первый взгляд, обычная ямка. Как будто кусок откололся, только края слишком уж ровные. «А ну-ка, стой за мной!» Бросил я Якову и присел ближе. Провел ладонью по шероховатой поверхности. Потом сунул руку в выемку глубже. Под пальцами нащупал что-то чужеродное, холодное, железное. Рычаг или рукоять, не иначе. Сердце забилось чаще, но останавливаться уже было поздно. Я сжал рукоять и потянул на себя. Что-то тихо, но отчетливо щелкнуло. «Стой!» – успел крикнуть Яков у меня за спиной. Но подо мной словно выдернули кусок земли. Я только успел повернуть голову, увидеть, как он тянется ко мне руками, и полетел вниз. Глава 10. Катакомбы Варнаков. Понять я толком ничего не успел. Хотя нет, вру. Успел понять одно. Я идиот. Надо же было своими шаловливыми ручонками лезть куда ни попадя. Что на меня нашло? Переходный возраст, не иначе. Нажал или дернул, уже не помню, за какой-то рычаг и в одно мгновение провалился под землю. Сразу оказался в непроглядной темноте. Приземлился более-менее удачно. И вроде бы все зашибись, если не считать того, что как только впереди увидел отсвет лампы, так сразу же получил чем-то тяжелым по голове. В этот раз свет вырубили уже окончательно и, как мне тогда показалось, бесповоротно. А сейчас, придя в сознание, я увидел, как возле моей связанной тушки сидит здоровенный бугай со шрамом через все лицо. Света было мало, но разглядеть его я успел. Слышались где-то в отдалении ругательства. Прислушался и понял, что это варнаки торгуются с казаками. Мои товарищи, видать, смекнули, в чем тут дело, и расковыряли эту нору. «Только суньтесь, мы этому щенку горло перехватим вмиг». Что отвечали на той стороне, слышно не было. Расстояние, видать, и правда большое. Я перевел внимание на худощавого варнака, который проверял винтовку. Мою винтовку, черт возьми. Кольт 1855 года, которую мне штабс-капитан Афанасьев в Ставрополе не так давно подарил. Злость накрыла мгновенно. Возможно, это единственный такой ствол на Кавказе. Да и в России их много не может быть. Я попытался приподняться, но куда там? Лежи, казачок. Как бугор с твоими станишниками договорится, так и пойдешь. А пока тихо будь. Пробасил здоровенный детина, легко прихлопнув ладонью по моей голове, которая отрывалась от земли. Для него легко, а мне будто кувалдой вмазали. Аж звездочки перед глазами заплясали. Я зажмурился. Пару раз моргнул и очень быстро пришел к выводу. Надо срочно выбираться из этого погреба. Руки были связаны за спиной. Запястье жгло. Значит, затянули знатно. Или я слишком долго валялся без сознания. Ноги тоже стянуты. Шевелиться мог только по принципу червяка. Сбоку все так же доносились ругательства и гул голосов. Я прислушался. Да, не показалось. Варнаки торгуются с казаками. Надрываются гаденыши. То угрожают, то будто уговаривают. «Только суньтесь, мы мальца этого вам кусками выбрасывать станем», — рявкнул кто-то ближе к выходу. «Ну-ну», — пробормотал я. Снова перевел взгляд на бугая напротив. Тот неотрывно глядел на меня и держал в руке увесистый тесак-свинорез. Тощий, шагах в трех разглядывал мою винтовку. Видать, уже зарядил или хотя бы проверил. По идее, когда я сюда свалился, она была полностью готова к бою. Напряжение от обоих чувствовалось кожей, и понятно почему. Если казаки ворвутся сюда, этих ухарей просто порубают в капусту. «Смотри, Пахомыч, красота какая!» — сказал худой, показывая мою винтовку. «Глядишь, еще и пальнуть из нее успею!» Бугай со шрамом через все лицо, тот самый Пахомыч, чуть кивнул. Даже не улыбнулся. Толстые пальцы крепче сжали тесак. «Ты, Васька, гляди задницу себе, не отстрели!» — пробасил он. «Лучше приготовься, скоро казаки попрут». Я осторожно огляделся, насколько мог. Пещера оказалась не такой уж и маленькой. Подземное убежище устроено толково. Стены более-менее ровные, кое-где укреплены досками. Свод сверху подпирают бревна. Земля под ногами утрамбована и, на удивление, сухая. Особенно для октября. У дальней стены тянулся стеллаж. Рядом стояли три массивных сундука. На полках было разложено какое-то добро. Видать, то, что эти охламоны награбили. Запах, правда, стоял отвратный, особенно от тел варнаков. С баней у этих голубчиков, по всему выходит, дела обстояли неважно. Я разглядел еще два проема. Похоже, эти гномы тут целые катакомбы нарыли. В прошлой жизни мне довелось ползать по катакомбам в Одессе, и небольшое сходство я отметил. На поясе у Пахомыча разглядел свой револьвер Лефаше. Получается, только у двух этих варнаков будет 12 выстрелов по казакам, если те все-таки додумаются штурмовать эту нору. Тогда риск привести в Волынскую не всех товарищей сильно возрастает. Я встряхнул головой и прислушался к себе. Вроде сознание уже пришло в норму. Надеюсь, не подведет головушка в самый ответственный момент. Я убрал веревку, стягивающую руку, в свой сундук. Торопиться с ногами не стал. Мои охранники сразу это заметят. А вот насколько конечности будут готовы действовать после того, как их развяжу, пока не понимал. Кровь пошла по жилам, руки закололо. Я скрипнул зубами, но вида не подал. А начал за спиной, насколько мог, разрабатывать пальцы. «Васька, иди спроси у Зёмы, чё порешали-то? Резать этого или нас выпустят?» – пробасил Пахомыч. Тощий никак не ответил, встал и направился в сторону выхода. А я понял, что момент самый подходящий. Пальцы, кажись, уже шевелятся. Веревка с ног ушла в сундук. Я рывком выдернул руку в сторону Пахомыча. В ней в одно мгновение появилась шашка. Именно в этот момент здоровяк стал разворачиваться ко мне. Но шансов у него не было никаких. Острие клинка буквально на несколько сантиметров вошло в шею. Пахомыч выронил свинорез и, захрипев, обеими руками схватился за горло, из которого фонтаном хлестала кровь. Все-таки сонную артерию я ему зацепил. Я уже поднимался на ноги, а здоровяк смотрел на меня широко открытыми глазами. Понимал, что жизнь его закончилась. Я размахнулся и ударил его рукоятью в висок. Руки Пахома разжались, и он с шумом завалился на бок. Силы удержать такую тушу у меня все равно бы не хватило, так что я даже не пытался. Просто выдернул свой револьвер у него из-за пояса. Был бы этот Боров на животе, пришлось бы подкоп рыть, думаю. «Пахомыч, чего случи...» Голос Васьки оборвался хрипом, когда я рубанул шашкой ему по шее. Моя винтовка вывалилась у него из рук, и тот начал оседать. «Васька, черт тебя дери, что там?» Раздался громкий крик. Видимо, те, кто вели переговоры, что-то расслышали. Но проход из этого помещения к выходу на поверхность, похоже, шел не прямо, так что увидеть они ничего не могли. Пора было заканчивать этот спектакль. Винтовка ушла в сундук. Я взял в обе руки по револьверу Лефаше и быстрым шагом направился к выходу, возле которого были трое. Тут я уже не заморачивался с бесшумностью, а сходу стал стрелять. При этом понимал, что нам желательно будет допросить кого-нибудь, поэтому мертвым оказался только один, тот, что почти успел пальнуть в меня из ружья. Когда он заваливался, выстрелить все-таки успел, зацепив при этом ногу своему же подельнику. Последнему досталась пуля в плечо. Он повалился на землю. В небольшом тамбуре дышать стало просто невозможно. От дыма. «Братцы, не пальните там! Можете заходить на огонек! Хозяева ждут и не противятся!» — крикнул я. «Гришка, ты!» — расслышал сверху голос Якова. «Я, конечно, а кто же еще?» Расслабляться было рано. Выходит, всего мне сейчас повстречалось 5 варнаков. Конкретно эти уже угрозы не представляют. Но вот то, что здесь есть и другие, к гадалке не ходи. Я же прекрасно видел еще ответвление. Пока казаки спешно вскрывали вход, я занял оборону. Первым спустился Яков, за ним еще трое казаков. «Ну ты, братец, и учудил!» Михалыч хлопнул меня по спине. «Тихо, Яков Михалыч, опосля поговорим!» Бросил я ему через плечо. «Опосля! Он!» Недовольно пробурчал пластун, но ситуацию понимал, возмущаться не стал и встал рядом со мной. «Что у тебя, Григорий?» Раздался сзади голос урядника. «Егор Андреевич, там, я показал рукой в темный коридор, еще должны быть варнаки. У них могут быть револьверы, а в замкнутом пространстве это страшное оружие. Один такой ухарез успеет бед наделать, а если картечью пальнут, тоже худо». «Вот об этом и речь», — буркнул урядник. «Лезть туда себе дороже». Картина вырисовывалась так себе. Штурмовать такую нору дураков нет. Была бы светошумовая под рукой, другое дело. Раз враг сидит в мышиной дыре, значит, его отсюда надо не выковыривать, а выкуривать. «Егор Андреевич», — тихо сказал я, наклоняясь к уряднику. Опять чего удумал? Коротко бросил он, не сводя глаз с темного прохода. «Давай дымом траванем», — пояснил я. «Сами полезут, как тараканы, а мы их тут и встретим, как полагается». «И чем ты их дымить собрался, Гришка?» — отозвался за спиной Яков. «Нам надо, чтоб сильно воняло и густо дымило. Вон солома в углу навалена». Я кивнул на темную кучу за трупом Пахомыча. «Тряпье какое-нибудь возьмем. Жир бы животный хорошо, да и без него сладим». «Надо, чтоб еще и не полыхнуло», — добавил Яков. «Не полыхнет», — мотнул я головой. «Сделаем, чтоб тлело, и дым во все щели полз, а не пламя плясало». Егор Андреевич обвел нас взглядом, прикидывая. «Ладно», — сказал он наконец. «Братцы, солому вон оттуда в кучу сгребайте. Паклю, ветошь, все, что не жалко, и пошевеливайтесь». Мы зашевелились. Ерема притащил из угла слежавшуюся солому, Алексей вытащил из какой-то сумы клок пакли и старый кафтан. Через пару минут у моих ног уже лежала приличная куча. Снизу плотная сырая солома, повыше промасленная и грязная ветошь. Я распотрошил пару бумажных патронов, высыпал порох тонкой полосой по центру, там, где собирался поджигать. «Егор Андреевич, может, гаркните им там? Коли не дурни, вылезут и ждать не станут дыма», — обратился я к Куристову. «Эй, там, сучье племя!» — рявкнул урядник в темноту. «Вылазь, или сейчас в дыму сидеть будете!» Из проема послышалось перешептывание. Видимо, варнаки совещались. Наших приготовлений они, конечно, не видели. Возможно, решили, что казаки просто пугают. «Ну, как знаете! Яков, сходи, проверь, раненых варнаков наверх вытащили!» — велел урядник. «А то в дыму их таскать не хочется!» Михалыч кивнул и направился к выходу. «Ладно, Гришка, давай, запаливай!» — обратился ко мне Урестов. Я достал из кармана кремень с кресалом и стал высекать искру на порох. Вспыхнуло почти сразу. Куча довольно быстро занялась огнем. «Давай, братцы, к выходу двигай!» — скомандовал урядник. Мы дождались, когда дым станет достаточно густым. Дышать уже становилось тяжело, и мы, прикрывая отход, поспешили к выходу. Когда я вылезал на поверхность по приставной лестнице, услышал в глубине ругань и кашель. Тати уже начали чувствовать все прелести горящей соломы и ветоши в замкнутом пространстве. «Эй, варнаки, кончайте дурью маяться!» — гаркнул Яков, наклоняясь к люку, из которого валил дым. «Задохнетесь к чертям!» Некоторое время была тишина. Дым, между тем, валил еще сильнее. Я уже открыл рот, чтобы гаркнуть вниз что-нибудь позлее, как оттуда донесся надсадный кашель. Сначала один, потом второй, третий. Затем кто-то хрипло выкрикнул что-то неразборчивое. «Чего?» – переспросил Яков. «Вылезайте, копченые!» Снизу ответили, но в том хоре кашля все равно ничего толком разобрать было нельзя. Одно было ясно – варнаки решение приняли. Мы стояли полукругом возле люка. Я с револьвером в руке, Яков рядом, чуть впереди, прикрываясь краем бруствера. Урядник сбоку, чтобы не светиться над самым лазом. Остальные развернулись так, чтобы, если что, принять любого, кто полезет, с дурной мыслью. «Без глупостей!» — рявкнул вниз Егор Андреевич. «Кто жив, вылазь по одному, руки на виду, не шуткуйте!» «Не стреляйте, лезем уже!» — донеслось снизу сквозь кашель. Показалась чья-то рука, потом вылез щуплый мужичонка, следом за ним второй. Оба кашляли, терли грязными пальцами глаза. Похоже, надышались знатно. «Еще есть?» — спросил урядник. «Яким! Якимка там!» — прохрипел варнак. Оба лежали на земле и тяжело дышали. Сопротивления сейчас от них ждать не приходилось, но казаки все равно держались на стороже. Из люка и вправду доносился глухой стон вперемешку с кашлем, но головы третьего все не было. Дым валил уже столбом. Наша затея удалась даже с перебором. «Этот сам не вылезет», — поморщился урядник. «Видать, спекся болезный». «Гришка, веревку давай», — сказал Яков и стал мочить из фляги платок. Закрыв им лицо, Михалыч полез в люк. «Если дерну два раза, тяните, братцы», — пробурчал он сквозь тряпку. «Вылезешь», — отмахнулся урядник. Мы подождали. Я про себя досчитал до 10, потом до 20. «Яков!» — крикнул Егор Андреевич. «Как там?» В ответ слышался только кашель. Еще через несколько мгновений прямо из дыма вынырнула голова Якова Михалыча. Казаки тут же подхватили его и выдернули на поверхность. Он прокашлялся и стал жадно пить воду из фляги. «Мать их!» — прохрипел он, стискивая веревку. «Тащите последнего, братцы! Крепко я его к веревке примотал. Тяните, пока живой». Мы вчетвером вцепились в веревку. «Раз, два, потянули!» — скомандовал урядник. Мы дружно рванули за веревку. Из люка сначала показались сапоги, потом штаны черные от копоти и, наконец, туловище. «Живой еще!» — выдохнул кто-то, прислоняя руку к еремной вене Варнака. «Живой пес!» «Ну и добре!» — сказал я, вытирая рукавом глаза. «Языков теперь предостаточно!» Варнака оттащили в сторону, к другим пленникам. Яков сидел на земле, откинув голову, все еще судорожно кашлял и стискивал в черных пальцах мокрую тряпку, только что снятую с лица. Наш отряд тянулся в сторону Пятигорска. Задачу мы свою, слава богу, выполнили. По крайней мере, я искренне на это надеялся. Отмахали уже, считай, половину пути. Повозиться пришлось изрядно. Долго ждали, пока выветрится этот подземный схрон, а это и вправду оказалась целая пещера Али-Бабы. Награбили они знатно. И на тракте, и в городе эти уроды постарались. Когда я смотрел на мешочек с золотыми украшениями, где отчетливо виднелись куски засохшей кожи и пятна крови, меня накрывала ярость. Хотелось извести это племя прямо на месте, но Харунжий щеголь меня остановил. Еще замучился собирать по этому схрону свои вещи. Конечно, самым дорогим для меня была шашка, которую варнаки убрали в сундук с оружием. В общем, работали мы непонятно кем. То ли кладоискателями, то ли грузчиками, перетаскивая на поверхность неправедно нажитое добро варнаков. Беглый допрос мы тоже провели на месте. Нас в основном интересовало, что находится на самом хуторе. Про обстановку у горцев толком пояснить нам никто не мог. Уроды подтвердили, что по просьбе очень важного человека отправлялись отвозить груз. Тем более, что я признал несколько варнаков, которых тогда видел в балке рядом с волком. Макар же оказался крепким малым. Когда этот здоровяк понял, что игры кончились, попытался дать дёру. По сути, бросил свою бабу, но горячеводские казаки его скрутили. Не без последствий. Молодой казак, лет 25, Никола, ехал с перевязью на груди. Этот ухарь сломал станишнику руку при захвате. Выходило не особенно весело. Макар про волка толком ничего сказать не смог. Нигде живет, ни откуда взялся. Видно, по части конспирации нам достался опытный товарищ, а раскручивать это дело так или иначе придется. Вопрос только, кто этим займется? Вряд ли на нас все повесят. Скорее свяжутся со штабом и передадут данные дальше. Возможно, все прояснится, когда узнаем, чем закончилась эпопея с захватом Лапидуса у атамана Клюева. А пока наши лошади тянулись в сторону Пятигорска. Было две подводы, на которых сидели связанные варнаки и лежала часть наворованного. Все вывести мы бы никак не смогли, поэтому Харунжий щеголь оставил на хуторе троих казаков из Горячеводской. Махнул рукой. Мол, пусть Клюев решает, как быть. Его эта земля. Я же все прикидывал, как теперь подступаться к волку. И в этот момент мне на плечо тихо опустился хан. Птица чуть тронула клювом ухо, будто спрашивая: «Ну что, живой?» Когда вся та кутерьма началась, он несколько раз пытался со мной связаться. Я и в подземелье ощущал Сапсана. Где-то там, наверху, кружил, нервничал, искал меня. Но тащить пернатого в ту дыру я даже не думал. «Жрать хочешь?» Повернулся я к хану с улыбкой. Он, будто подтверждая или насмехаясь, еще не все реакции сокола я понимал, легонько клюнул меня прямо в нос. «Эй, курица, ты чего?» Заржал я, доставая из кармана кусок мяса граммов на 200. Хотя, конечно, на самом деле из сундука. Хан мигом увидел харчи, вцепился в них когтями, махнул крыльями, и след Сапсана простыл. Видать, на ходу, да еще и на лошади трапезничать этот аристократ был не намерен. Я отвлекся на хана и не заметил, как со мной поравнялся Харунжий щеголь. «Что, Григорий, улетел твой сокол?» «Да, Данил Сидорович, трапезничать отправился». «Скажи-ка ты мне, вьюнош, как сумел одолеть здоровенного детину, коли был связан по рукам и ногам?» «Варнаки бают, что крепко тебя вязали». Харунжий смотрел на меня с прищуром, будто на допросе. А я стал споро соображать, как выпутаться из этой ситуации. Глава 11. Потерянный след волка. Я посмотрел Харунжему прямо в глаза. Возможно, этот бывалый, закаленный в бою казак думал, что я так просто выложу ему все свои секреты. А то, что они у меня имеются, Данила Сидорович уже понял. Но я из тех, на кого где сядешь, там и слезешь. Наши взгляды встретились. Еще какое-то время он сверлил меня, потом хмыкнул и натянул улыбку. «Неужто, Данила Сидорович, вы меня в чем подозреваете? Может, в том, что я в эту яму по собственному желанию прыгнул?» Я на миг задумался. Так если разобраться, так оно и вышло. Я на рычаг даванул вход в этот чертов погреб и открылся. Ну, я и рванул туда, а там меня друзья-варнаки встретили. Кто-то на радостях по голове приголубил. До сих пор не знаю, подарком али поленом каким шандарахнули. Так что неприветливые оказались друзья, вот это вам скажу точно. Пришлось как мог текать. А еще я понял тогда, что нервы у нашего урядника скоро сдадут, и станишники полезут на штурм, а у варнаков револьверы. Как думаете, сколько бы баб в таком разе вдовами в Волынской осталось? А сирот? Харунжий выслушал меня и отвел взгляд. Не по себе ему была такая отповедь. Видно, вовсе не так он представлял разговор с мальцом, а за моей спиной Яков только хрюкнул, услышав мои слова. «Ты это, Гриша, чего взъерепенился?» — сказал Щеголь. «Да просто обидно, Данила Сидорович! Я там и правда на волосок от смерти был, и коли не случай удачный, так и не перерезал бы веревки. Ну и шашку эти ротозеи оставили неподалеку, а Пахомыч отвернулся на миг. Вот и вышло, как вышло, а вы меня сейчас словно Татя в чем-то подозреваете». «Добрый, Гриша, зла не держи. Больно уж удивительно все вышло. Вот и надо было разобраться. Никто тебя, боже упаси!» Харунжи перекрестился. «В дружбе с варнаками обвинять не собирался. Это уж ты сам себя накрутил. Простите за грубость, Данила Сидорович, погорячился». Выдохнул я. «Ну и доброе. Давай, казачонок Прохоров, расти скорее. Нам такие лихие хлопцы в сотне, ой, как надобны». Харунжи хлопнул меня по плечу так, что я еле в седле усидел. Я хмыкнул и голову более не забивал. Живой, целый, шашку не потерял, хотя вполне мог. И это уже праздник по нынешним временам. До Пятигорска добрались к полудню. Сначала показались огороды, редкие хаты, потом и сам город потянулся. Дымки над крышами, колокольный звон где-то в стороне. Попадались и дома побогаче. Открылся потрясающий вид на горы вдали. Красиво тут, спору нет. Вот только мне любоваться особо некогда. Глаз сам все время цеплялся за телеги с добром и за связанных варнаков под казачьим конвоем. У одного физиономия все еще в саже, как у трубочиста. У другого рука на перевязи висит. Наши хлопцы, какую смогли, первую помощь оказали. А там как пойдет. «Знатно эти тати пограбили», — проворчал Яков, глянув на хабар в подводах. «Вот, Гриша, какие нелюди встречаются, бывает». Я только кивнул. Перед глазами стоял тот раскрытый мешочек с украшениями, где на одной сережке я приметил мочку уха. Никак из головы не идет, хоть тресни. Мы в городе задерживаться не стали. Харунжий махнул рукой, и караван свернул в сторону Горячеводской. Тут рукой подать. Вскоре уже въезжали в станицу. Местные мальчишки сбегались со всех сторон и с любопытством разглядывали нашу процессию. «Гляди, гляди, как на цыган с медведями любуются!» буркнул кто-то из наших. У ворот Горячеводской нас уже ждали. Пара местных казаков с ружьями за плечами следили за порядком. Оценили взглядом наших, кивнули Харунжему, на пленников глянули особливо внимательно. «К атаману Клюеву», — коротко бросил Харунжий, — «дело к нему». Нас провели во двор правления, который мне был уже знаком. Все сразу зашевелилось. Прикрепленный к нам десяток местных занялся варнаками. Тем предстояло посидеть в холодной и дождаться своей участи. Мы с Михалычем стали обихаживать лошадей. Ласточка моя умаялась и жадно пила воду из корыта. Я тоже плеснул в лицо холодной. Сразу стало легче. Эх, сейчас бы раз и в натопленную баньку в Волынской. Харунжий тем временем уже направился к крыльцу правления. Снял папаху, пригладил рукой волосы и исчез за дверью. «Пошел докладывать», — пояснил кто-то. Мы остались во дворе. Кто присел на лавку, кто стоя подпирал стену. Разговоры пошли в полголоса. Кто сколько варнаков уложил, кто про ранения свои, кто оружие обсуждал заморское. Было какое-то облегчение от хорошо выполненной работы, хотя я понимал, что она еще не закончилась. «Что, Гришка, погрустнел? Расскажи, хлопец, чего веселого?» Обратился ко мне Елисей, казак из местных, что с нами на хутор ездил. «Веселого, говоришь?» «Ну, слушай, Елисей». Я глотнул воды из фляги и продолжил. Встретились как-то на базаре Пятигорска две женщины в годах. Вдовушки. Почитай, по 50 лет уже каждой стукнуло. Одна татарка, другая русская. Когда я начал рассказывать этот бородатый анекдот из прошлой жизни, заметил, как казаки вокруг стали прислушиваться. отвлеклись от своих дел. Вот татарка и рассказывает. «У меня, говорит, есть друг Галимжан. Он каждую субботу ко мне приходит. Мы с ним вино пьем, кушаем белиш, потом ложимся на топчан и поем татарские песни». А русская ей отвечает. «А у меня есть друг Василий. Приходит ко мне в субботу, мы с ним пьем самогон, пироги едим, а потом ложимся и ебемся». «Чего? Ебетесь?» – удивляется татарка. «Ну да, мы же татарских песен не знаем». На какое-то время наступила тишина. Елисей захлопнул рот, и я отчетливо услышал стук его зубов, а потом грянул хохот. Да такой заливистый, что, казалось, вся Горячеводская его слышала. Мне же откуда-то сзади прилетела затрещина. Не сильная. Так, обозначить. «Мало еще, Гришка, такие байки травить, да еще со срамными словами. Деду расскажу, вот он выпарит тебя», — ржал Яков. «Ага, как с горцами резаться или варнаков щипать, так я в самый раз, а как байки, так еще не дорос», — хохотнул я. Михалыч только махнул рукой и продолжил ржать. «Ну, Гришка, ну ты выдал!» — гоготал громче всех Елисей. «На каком базаре ты такое слыхивал?» «А», — махнул я рукой, — «в Ставрополе дело было». Пока все ржали, дверь правления отворилась, и во двор вышел незнакомый мне казак. Видать, из Горячеводской. Лет под 40. Усы клинышком. На груди через плечо перевязь. На боку шашка. Он окинул нас взглядом и сразу нашел меня. «Казачонок Прохоров где?» – громко спросил он. «Вот он», – ответил Яков, кивнув в мою сторону. «Тебя, Григорий, в правление зовут», – сказал станишник. «Живо шагай, атаман велел». «Иди, Гришка», – бросил Яков. «Расскажи, коли потребно, атаману». Я встал, быстро поправил черкеску, пригладил вихры, выдохнул и направился к крыльцу. Ступени глухо скрипнули под сапогами. В помещении было прохладно и темновато. Небо затянуло осенней хмарью, солнечный свет толком не помогал, да и окошки тут небольшие. Как всегда, пахло бумагой, дегтем и табачным дымом. Этот запах запомнился мне еще при первом посещении Горячеводской летом. Правда, тогда я был в полной прострации. Особенно после испытаний в усадьбе Жирновского. За широким столом, как и в прошлый раз, сидел атаман Горячеводской, Степан Игнатьевич Клюев. Чуть сбоку, ближе к окну, расположился наш хорунжий, Данила Сидорович Щеголь. По левую руку от атамана, опершись локтем о стол, сидел урядник Уристов. Чуть поодаль, у стены, устроился подъясаул Самсонов, привычно ссутулившись. У маленького столика, ближе к двери, скрипел пером писарь. «Ну, Григорий», — первым заговорил Клюев, — «сказывают, опять ты учудил на хуторе». Я пожал плечами. Так уж вышло, Степан Игнатьевич. «Садись, казачонок». Он кивнул на табурет у стола. «В ногах правды нет». Я осторожно присел, чувствую, как все уставились на меня. Не любил я вот так в центре внимания сидеть, но деваться было некуда. «Значит так, Григорий», — сказал хорунжий, — «ты по порядку изложи, как схрон этот нашел». «Как провалился? Что там дальше делал? Нам всякая мелочь важна. Глядишь, чего нового вспомним». Я выдохнул и начал с самого начала. Как подметил, что в сторону леса метнулись тени, как на поляне тот самый булыжник нашли, как в отверстие в камне руку засунул и потянул за какую-то ручку, как в темноту грохнулся и как меня по голове огрели. Не приукрашивал. Сыпал фактами. Про Пахомыча, про Ваську, про револьверы, про то, как веревку перерезал. Момент выжидал. Как шашкой Пахомычу горло перехватил, а потом и сухощавому Ваське. Ну и концовку, когда огонь открыл из револьверов. Щеголь слушал, нахмурившись. Временами задавал короткие уточнения, хотя ему все это уже второй раз выкладываю. Клюев молчал, только пальцами по столу постукивал. Уристов пару раз хмыкнул, когда я до перестрелки дошел. «Стало быть, — подвел итог атаман, — схрон они себе ладный отрыли. Круто взялись!» Он помолчал, глядя куда-то мимо меня. «Добре, — сказал наконец. По хутору картина ясна. Варнаков взяли, добро описали, живы все свои остались, и на том спасибо». Я кивнул, но в голове крутилась совсем другая мысль. «Про волка». Про Лапидуса, про то, как все эти ниточки между собой связываются. Тянуть кота за подробности не стал. «Степан Игнатьевич», — начал я, — «позволь спросить». «Спрашивай», — атаман перевел на меня взгляд. «Как там с Лапидусом? – выдохнул я. «Удалось через него на волка выйти?» В комнате стало как-то глуше. Даже писарь перестал скрести пером. Клюев вздохнул. «Ну, коли ты, Гришка, с самого начала в этой истории, – проговорил он неторопливо, – то можно и тебе знать. Да и Данила с Егором еще не в курсе». Он перевел взгляд на Харунжева и Уристова. Те едва заметно кивнули. «Мне от этого кивка легче не стало». «Лапидуса убили, Григорий», — сухо сказал атаман. «И дело это встало. Взять мы его не успели». «Как? Убили?» — выдавил я. «Мы же... Вы только собирались его брать. Помню, Данила Сидорович для пригляда двух наших казаков отправлял». «Было такое», — подтвердил Щеголь. «Семен Греков и Пашка Легкий там были». «Сказывал я», — напомнил атаман, «что сначала мне к военному коменданту надобно. Без его дозволения лавочника в городе трогать нельзя». «Пошел я к Панасову», — продолжал Клюев. «Комендант тот самый, Илья Михайлович. Разъяснил все, бумагу от Строева показал. Тот подумал, да согласие дал. Только, видно, не один Панасов о Лапидусе знать стал после моего визита». «Когда от Панасова вышел», — продолжил атаман, — «велел я два десятка собирать да к базарной улице отправить тишком. Думал, подойдем аккуратно, глянем и возьмем лавошника тепленьким». Он махнул рукой, а как подошли, поздно было. Убили его прямо на месте и упокоили Лапидуса. «В лавке стрельба была?» — спросил я, нахмурившись. «Вот именно», — кивнул Клюев. «Ваш волынский казак... Легкий Павел первым в лавку заскочил. Лапидус уже на полу валяется, остывает. В руках заряженный пистоль. А рядом стоит полицейский». Он выдержал паузу, давая нам переварить. «Кто именно?» — не выдержал Щеголь. «Околотошный надзиратель из Пятигорской полиции», — ответил атаман. «Кондратьев Степан Никитич». «По словам этого Кондратьева», — продолжил Клюев, «пришел он, значит, к Лапидусу по своему делу. Мол, хотел что-то купить, то ли табаку, то ли сахару для дому. Да как вошел, Лапидус, дескать, побледнел, всполошился, пистоль из-под прилавка выхватил и прямо в него направил». Атаман развел руками. «Ну, а он, как честный служака, не растерялся. Первый пальнул от живота. Так, по крайней мере, сказывает». «Удобно вышло», — буркнул Уристов, почесав затылок. «И лавочник мертв, и спросить не с кого». «Ты не один такой умный, Андрей», — тяжело вздохнул Клюев. «Я тоже голову сломал, пока его рассказ слушал». «А свидетели были?» — спросил я. «Или он один там геройствовал?» «С этим...» — атаман глухо усмехнулся. «Как раз лучше всего у них вышло. Свидетели нашлись. Горожанин один. Как раз в лавке был тогда. И все слова Кондратьева подтверждает. Так что с того особо и спроса нет». Клюев пожал плечами. «Этот горожанин говорит, мол, глаза у Лапидуса бешеные стали, да и тянулся к оружию уж очень решительно». Я помолчал, уставившись в стену. Выходит, кто-то умело следы зачистил. «Зачистили свидетеля», — пробормотал я. «Чего говоришь?» — спросил Щеголь. «Свидетеля, говорю, единственного зачистили», — повторил я, «который нас мог на волка вывести». И теперь остается только гадать, кто же этот самый волк. Я-то его видел в балке, и если примечу, где в городе, опознаю. Но вот как это сделать, ума не приложу. Да и может, слинял он уже из города. А с Кондратьевым что в итоге? А что ему сделают? Развел руками атаман. Тот на службе был. Конечно, вот так не принято в людей стрелять. Но тут и свидетели показывают. Да и сам он вроде в делах грязных ранее не замечен был. Черт его знает. Не допрашивать же его, в конце-то концов. Клюев раздраженно махнул рукой. «А волк убег. Парам-пам-пам», — буркнул я. «А еще теперь мы знаем, что враги наши есть где-то рядом с комендантом. А это, конечно, радости не прибавляет». В помещении стало тихо. Мы с казаками как-то не ожидали, что проделаем такой путь и, по сути, провалим эту операцию. Ехали с разгромленного бандитского гнезда, надеясь услышать хорошие новости, а тут... Что уж, братцы, выходит тупик. Обделались мы крепко. А точнее, это я не доглядел, махнул рукой Клюев. «Атаман, не кори себя», — сказал Щеголь. «То ж мог подумать, что рядом с комендантом гнида заведется, да еще и врагам нашим сдаст». Ну что теперь? Вы на хуторе все сделали добре. С живыми варнаками разберемся. Хоть этих тварей поменьше по нашей земле ходить будет. С трофеями тоже решим. Только не скоро это. Там многое уворованное. Полицию, как ни крути, привлекать придется. А как все сладим, я честь по чести награду вашу в Волынскую отправлю с оказией, сказал атаман Клюев. А вы давайте отдыхайте, да и можете домой собираться. Все, что смогли, уже сделали. За это вам низкий поклон. В штаб Кавказской линии в Ставрополь доклад подробный составлю на имя Рудзевича Николая Александровича и о вашей роли в этом тоже. В том будьте спокойны. «Благодарствую, Степан Игнатьевич», — ответил Харунжий Щеголь. «Мы завтра тогда на рассвете в Волынскую направимся». «Мамка! Мамка!» — раздался радостный девичий крик. «Гришка возвернулся! Гришка!» Я только слез с ласточки, как маленький сумасшедший ураган чуть не снес меня с ног. Подхватил Машку на правую руку, а левой, держа уздечку, повел лошадь под навес. Из хаты выглянула улыбающаяся Аленка, за ней дед. Из бани выглядывал Аслан. Аленка подошла, крепко обняла, забрала Машу с моих рук. Дед стоял у ворот, опираясь на палку, глаза так и светились. «Ну, Гришка, вернулся таки!» Я подошел и крепко обнял старика, в этот момент особенно ясно поняв, как успел по дому заскучать. Машка вырвалась из Аленкиных рук, стремясь снова забраться ко мне. «Гришка, а ты Тати видал? А стрелял? А в голову попал?» Тараторила она, не переводя дыхания. «Тише ты, ягоза!» — хмыкнул я. «Дай хоть воды с дороги попить». Аслан тем временем вышел из бани, вытирая руки холстиной. «Ну что, мыться собрался?» — спросил я. «Неужто сам затопить намерился?» Он коротко кивнул. «Дед велел», — спокойно велел Аслан. «Да и я не против кости погреть. Уже вроде можно. А то он мне все уши прожужжал. Какая у тебя баня дивная. А я так и не бывал». «О, это разговор!» — обрадовался я. «Тогда сегодня и попаримся. Будем бесов выгонять». «Как это, бесов?» — прищурился Аслан. «А вот тебе загадка!» — ухмыльнулся я. «Терпи теперь и жди». «Поди, Гриша, чего покажу», — сказал Аслан, махнув мне рукой и улыбнувшись. Я сбросил с плеча сумму и пошел за Асланом к сараю. Там меня и вправду ждал сюрприз. В сарае в аккуратных рядах висели и сушились веники. Связаны ровно, добротно. Я прикинул и присвистнул. Штук под сотню. В основном дубовые, крупные такие, ладные. Между ними мелькали темные, колючие, можжевеловые. «Ну ты дал», — сказал я. «Это ты все сам связал?» «Дед велел», — чуть смущенно сказал Аслан. «Я поглядел, как твои связаны были, так и повторил. Не мудрено чай». Я потрогал один веник, взвесил на ладони. «Нормально», — кивнул я. «Сегодня будем из тебя дурь выбивать». У Аслана глаза округлились, рот приоткрылся. «Какую это дурь, Гриша?» «Да шучу я, Аслан, не переживай». К вечеру в бане у нас собралась отменная мужская компания. Пришел Яков, сосед Трофим с Пронькой. Сидор, как в прошлый раз, приволок бочонок пива и такой же с квасом. Холодненький, прямо с ледника. Да и на улице уже середина октября, не май месяц. После бани даже лучше, что из жара выходишь не в духоту. Дед уселся на нижнюю полку, стукнул кулаком по доске. «Ну, казаки», — сказал он, — «давайте-ка подлейте там на камушки». Парилку натопили знатно. По ощущениям, все 100 там было, не меньше. Доски под задницей горячие, камни шипят и гудят, когда поддаешь. Мы привыкли к пару и сидели молча, слушая тишину. Как ни странно, в бане это всегда получается на загляденье. Аслан глянул на меня, прищурившись, прервав медитацию. «Ну и как бесов гонять станешь?» — спросил он. «Ты ж говорил, будем сегодня». Я улыбнулся и начал. «С нечистой силой у нас на Руси Аслан, сын гор, борется уже, почитай, 1000 лет». «С тех пор, как веру от греков приняли», — вставил дед, кивнув. «Вот-вот», — подхватил я, — «тогда впервые чеснок от греков из Византии привезли на Русь. С тех пор его много куда пользуют». «Это как?» — не понял Пронька. «Сейчас увидишь, не торопись. «Баня торопливых не любит», — сказал я. А дед добавил: «Будешь в бане спешить, поскользнешься, да жопой на камни горячие сядешь. Потом будешь красной задницей всех станичных девок пугать». В парилке раздался гогот. Особенно надрывался Сидор. Я выскочил в предбанник, где заранее приготовил глиняный кувшин. В него еще днем надавил и отжал головок 20 чеснока. Получилась густая кашица. Я хорошенько отжал ее через тряпицу. Жмых выкинул, а вот водица вышла что надо. Пахучая, резкая, аж в нос шибает. Вернулся в парилку с кувшином. «Во, казаки, вот это наша артиллерия!» — хмыкнул я. Налил в ковш немного воды, плеснул туда чесночной вытяжки, размешал. «Держитесь за полки!» — предупредил я и вылил ковш на раскаленные камни. Камни зашипели, вырвался густой белый пар, но уже необычный, с таким духом, что у меня самого глаза на лоб полезли. Чеснок разошелся по парной моментально. «Ого!» — закашлялся Сидор. «Сейчас будем духмяное, как сало Агафьи!» Раздался дружный хохот. «Дыши, дыши глубже!» — хохотнул Яков, хлопнув Аслана веником по спине. «Чтобы никакая нечисть к тебе потом не подступилась!» «Это не шутки. Дыханию очень хорошо помогает. Нос прочищает. Будь здоров!» — добавил я. «Если подступиться сюда без какой, — простонал Трофим, — то сдохнет еще в предбаннике!» Еще пару заходов, и мы были как вареные раки. Все, кроме деда, раза по два с головой нырнули в наш пруд. Деда я просто облил водой из ведра, что за день настоялось. Не делай ему в ледяную воду прыгать. Мало ли, сердце крякнет. Чесночная баня всем понравилась. По крайней мере, никто не сбежал, а отзывы были только восторженные. Когда мы уселись на веранде, уже стемнело. Две керосиновые лампы, подрезанные мною на малине в Пятигорске, давали неплохой свет. Небо темное, чистое на удивление. Звезды как семечки рассыпаны. Где-то в соседних дворах изредка лаяли собаки. На столе стояли простые закуски. Хлеб, огурцы, сало, лук, вареная картошка в мундире. Сидор разлил квас и пиво по кружкам. Мы неспешно беседовали. Запах чеснока, казалось, пропитал все тело и еще держался на языке. «Гришка», — вдруг сказал Яков, — «ну-ка давай свою байку про русскую и татарку». Видать, деду не сказывал. Пусть посмеется. «Ой, не надо», — скривился я. «Еще потом прилетит». «Игнат Ерофеевич, ты, если что, сразу его веником», — подмигнул Сидор. Дед только поправил усы. «Рассказывай уж». «Пришлось». Я повторил ту самую историю про вдовушек, про Галимжана и Василия, про то, что одни песни поют, а другие песням татарским не обучены. Смеялись все. Сидор в этот раз так ржал, что поперхнулся квасом, и Трофиму пришлось хлопать его по могучей спине ладонью. Дед тоже гоготал, утирая глаза краем полотенца. И никакой нотации не последовало, что меня искренне удивило. «Эх ты!» — покачал он головой. «Вон как! Значит, татарских песен не знать!» Кружки с квасом и легким пивом звенели. Баня остывала. Голова была легкая. Тело тоже, будто камень с плеч свалился. Я уже начал зевать и прикидывать, как бы по-тихому свинтить в кровать, как Аслан легонько тронул меня за плечо. «Григорий», — тихо сказал он, — «можно слово скажу? Тебе и деду». В голосе было что-то такое, что сон как рукой сняло. «Говори, конечно», — ответил я, переглянувшись с дедом. Аслан немного помолчал, видно было, переживает, и сказать ему нелегко. «В чем дело, сынок?» — спокойно спросил дед. — «Молви, не мнись». Аслан перевел взгляд с него на меня, снова на деда, глотнул, расправил плечи. — «Я?» — негромко сказал он. — «Я хочу посвататься к Алене». Глава 12. Выбор Аслана. Вот так дела. Аслан, конечно, выдал. Не ждал такого. Хотя чего удивляться, Аленка его, считай, на ноги поставила. Неизвестно, сколько бы этот джигит еще валялся, если бы не она. Похоже, пока я за бандитами гонялся, да в Ставрополе торчал, у них и сладилось. Аслан стоял напротив деда, переминался с ноги на ногу, но взгляд не отводил. Дед крякнул, расправил усы и не спешил отвечать, будто пробовал это дело на зуб. «Да, Аслан, джигит ты славный. И вижу, Аленка на тебя заглядывается», — сказал он наконец. «Коли вы друг другу любы, то я супротив не пойду. Только все по правде надобно сделать. Вера у вас разная, а у мужа и жены так быть не должно. Жить-то с молодой женой где собираешься? В аул ее повезешь, али в станице обосноваться хочешь?» Аслан перед дедовским взглядом не стушевался, только плечами повел, будто примерял на себя эти слова. «В аул не поеду, дед Игнат», — сказал он тихо, но твердо. «Хоть и прожил там всю жизнь, чужой я для них. Братья решили проще меня извести. Здесь я впервые по-настоящему задышал, а там...» Он махнул рукой, будто отгонял дурной запах. «Мать у меня русская была. До самой смерти на нее косились, хоть отец и любил. Потом на меня переключились. Если дозволите, останусь в станице». Дед прищурился. «Захотел и остался?» – буркнул он. «Тут так не бывает. Тут по закону жить надобно. Не только по нашему казачьему, но и по государеву». Я до поры молчал. Слушал и деда, и Аслана. В этих хитросплетениях я разбирался очень условно. Где казачий обычай, где закон империи, не всегда разберешь. Дед еще раз смерил Аслана взглядом, будто что-то в уме взвешивал. «Мать-то твоя, по вере, какая была?» — спросил он наконец. Аслан кивнул. «Православная, до замужества. Ее в аул девкой увели, а там веру сменила. По-другому никак было. Да и отца любила, другой жизни не знала». Дед кивнул тяжело. «Послушай меня, сынок. Я со стариками поговорю. Дело это непростое. На раз-два не решается. Но, думаю, надобно тебе в веру нашу перейти. Сам-то что скажешь?» «Коли потребно, перейду, дедушка», — ответил Аслан серьезно. Видно было, этот разговор он давно в голове прогнал. «Ну и добре», — подвел дед. «Тогда не спешим. Погуторю, сразу обскажу, как есть». Я поднял глаза на Аслана. «Аслан, ты ведь мстить братьям собирался?» «И было за что». Он медленно выдохнул. «Думал, Гриша, долго думал. И понял, от мести той проку не будет. Если они больше ко мне не полезут, пусть живут, как знают. А я свою новую жизнь строить стану». «Правильно», — кивнул я. «Полностью поддерживаю». Дед махнул рукой, будто отрезал. «Обсудили. Спать пора». На рассвете я уже был на ногах. После вчерашней парилки тело пело, будто заново собрали. Пронька тоже объявился рано. Как и договаривались, примчался довольный, в предвкушении. «Ну что, Гриша, побегаем?» — спросил он, хотя и так ясно. Мы дали круг вокруг станицы, версты на 4. Сначала трусцой, потом прибавили темп. С утра было прохладно, от дыхания пар валил. Ноябрь уже подбирался, особенно с утра свежо. Но нам не до холода, кровь кипела. Потом поборолись на вытоптанной полосе за амбаром. Пронька лез в захваты охотно. Пару раз даже уронил меня. Сам удивился. Габаритами этот Боров меня обгонял, а вот техникой пока не дотягивал. Впрочем, учился быстро. Закончили метанием ножей. Я за последнее время втянулся по-настоящему. Ножи, что наш кузнец по моим чертежам делал, ложились в ладонь, как родные. На тренировки попадания шли одно за другим. Промахи, конечно, случались, но уже не так часто, как раньше. Прогресс был очевиден. Я уже усложнял. Дальше шаг, меньше цель, другой угол, другое положение. «Лихо у тебя выходит», — почесал затылок Пронька, когда подряд три ножа вошли в пятно размером с ладонь. «Тренируйся каждый день, и у тебя так будет», — подбодрил я. Пронька только вздохнул. Он и так все свободное от хозяйства время тратил на тренировки. Даже Трофим деду жаловался недавно. Мол, парни от дел оторвали своими побегушками. К 9 утра я уже оседлал звездочку, проверил подпругу, потрепал кобылу по шее. Сегодня в планах было разобраться с камнем. Тем самым песчаником из балки, что я недавно нарезал под ледник. Октябрь на исходе. Тянуть нельзя. «Ну, родная», — сказал я звездочке, — «прокатимся». Кобыла мотнула головой, будто согласилась. Из станицы вышли знакомой дорогой. Мимо огородов, вдоль выгона, дальше к холмам. Колея за лето наезжена, местами сухо, местами уже раскисло, но звездочка шла уверенно. Верст через 10 холмы разошлись, и впереди показалась балка. Кустарник,